Он просил передать братьям свои слова, что не о переяславских добытках заботится он, а о благе всей земли, и чтобы шли немедля вместе с дружинниками-пешцами, как на сутень. Пока Владимир скакал к Переяславлю, Боняк сумел захватить княжеские табуны и отогнал их к своим вежам, а по пути смел с лица земли села, деревни, погосты, которые попались ему на пути, и угнал в плен людей. Но дальше не стал испытывать судьбу и ушел прочь, не дожидаясь погони за ним Переяславского князя. К середине лета 1107 года в Переяславль подтянулись княжеские дружины со всей Руси. Послушно пришли Святополк Киевский, Олег Святославич, который вел с собой дружины Черниговскую и Новгород-Северскую. Снова среди князей был Мстислав, внук Игоря Ярославича. Пришли и два Мономаховых сына с дружинами, Ярополк и Вячеслав. Переяславль наполнился людьми, звоном оружия, весельем. Мономах ждал очередного выхода половцев. Раз Боняк в мае не откочевал на юг, значит, теперь все лето и осень он будет тревожить русские земли. А откуда он появится, никто не знал. Далеко в степь были посланы сторожи. Им попадались отдельные мирные кочевья, но самого Боняка и его рать обнаружить не удалось. Хан объявился со всеми своими силами через некоторое время на Суле, у Кснятина. Начал разорять и жечь там русские городки. Княжеские дружины бросились от Переяславля на Сулу, сумели догнать часть половцев, когда те уже уходили в степь, и навязали им бой. Половцы отчаянно отбивались, несколько раз переходили в яростные атаки, но в конце концов не выдержали и побежали прочь, потеряв многих своих ханов, обоз и полон. В начале августа 1107 года они вновь явились на Русь. То было большое объединенное войско ханов Боняка и Шарукана. Шарукан вел с собой уцелевших от разгрома в 1103 году донских половцев, а Боняк — приднепровских, до веж которых еще не доходили русские рати. Вместе с этими главными ханами шли многие иные ханы. Половцы обступили Лубин со всех сторон и пытались взять город приступом, но когда горожане отбились, то пошли по округе, разоряя села и слободы, наполняя свой обоз новыми пленниками. К вечеру одного из дней за Сулой показались русские дружинники, которые сходу, сметая половецкие сторожи, перешли в реку вброд и с криком бросились на половецкое войско. Удар Мономаха был столь неожиданным и дерзким, окликнули русы столь яростно и дружно, что половцы, не вступая в бой и не успев поставить свои стяги, бросились к коням и устремились прочь. Другие же, не сумев взять коней, бежали в степь пешие, бросив полон и имения, захваченные в русской земле. Мономах приказал догонять бежавших и рубить их, уничтожая живую силу половецкой конницы, подсекая тем самым корень будущих набегов, и руссы, кого смогли, догнали и посекли, а пеших хватали руками и вязали путами. Руссы гнали половцев до реки Харола, и лишь там перевели дух. Уже в начале сечи Мономах приказал во что бы то ни стало взять Боняка и Шарукана. Послал к их шатрам своих лучших дружинников. Однако оба хана успели ускакать. У самого Харола руссы догнали и засекли саблями Бонякова брата Таза, захватили в полон хана Сугру и его брата, и чуть было не взяли Шарукана. Но старый хан и на этот раз сумел отбиться от руссов на самом берегу Харола, уложив там на броду многих своих воинов, прикрывавших его бегство. Весь половецкий обоз снова достался русским князьям. Но что это был за обоз? Опять награбленное русское добро, пленники, которые тут же освобожденные разбрелись по своим властям? Досталось русам и великое множество коней, которых бросили степняки в открытом поле. Эта победа состоялась 12 августа, и в этом году, и в следующем снова было тихо, уже не хватало у половцев сил для ежегодного выхода в Русь.